А результат чего? Не воспринимается ничего. Вежливость, как объяснял мне математик из того же МГУ, состоит из внимания, помноженного на культуру общения. Минус корень квадратный из бесконечности, поделенный на логарифм допустимой искренности. Страшно даже подумать, сколько великих идей и открытий безвозвратно погибло только из-за недостатка внимания. Не говоря уж о людях. Меня, как и вас, наверное, след нежнейших требований быть внимательным и к тому, и к сему буквально терроризировало, и так по сей день. С другой стороны, сколько помнится, куда бы ни направлялось мое внимание добровольно, из самых искренних побуждений постичь истины бытия и всем им соответствовать, всегда оказывалось, что не туда, не так. Опасно, не вовремя, неприлично, ну, всегда скандал. Воспитанный человек, объясняли мне, прежде всего выучивает, на что не следует направлять внимание, и всегда очень внимательно за этим следит. Предмет вечного дефицита, вечно ищущий свой предмет, где мне теперь отыскать? Человек умный во внимании не нуждается, вывод, к которому я пришел лет в 12. Мудрый человек, понял я, так устраивается в жизни, чтобы все получалось само собой. Вместо того, чтобы готовить домашнее задание, задачку решать, нажми кнопку, вызови заместителя по задачной части, пускай потрудится. Придумай себе такую заместительную машину, которая сама соображает, какую кнопку на себя нажимать и вообще знает, как надо жить. Пусть за тебя живет. А ты чем хочешь, тем и занимайся. Хочу через не хочу. Если мы относимся к своему вниманию потребительски, если вечно им недовольны, понукаем, насилуем, стоит ли удивляться, что оно отплачивает нам той же монетой? Где всегда по природе вещей нам не хватает внимания? А? В работе, конечно. В работе, если всерьез, ненасытимая прорва. В особо ответственных положениях. В суете, в спешке. Всегда что-нибудь да упустишь. Что-нибудь да не так. И всегда по закону подлости. Стрессовых ситуаций тем больше, чем внимания меньше. Но также и наоборот. Вот в чем подлость. Чистишь, чистишь костюм и, наконец, отворяешь дырку. Стресс, приживленный к душе, называют предусмотрительностью, бдительностью, аккуратностью, принципиальностью. Человек превращается в аппарат внимания, занятый неусыпным контролем за исполнением своих функций. Если вы понимаете свою цель, как управлять вниманием, не обращать внимания, то мы с вами ни к чему не придем. Никакая психотехника не поможет. Рецепта самообмана я дать не могу. Проблема ваша вовсе не, цитирую вас, в плохой подчиняемости.